За время лесной вольной жизни Андрей превратился в дюжего молодца. И хорош собой был он на редкость, статный, с высоким лбом, густыми дугообразными бровями, серо-зеленоватыми глазами. Они выражали кротость, доброту и какое-то особое благородство. Но стоило внимательнее приглядеться к необычному блеску его глаз, чтобы увидеть крутой и строптивый нрав, сильную и непрестанную внутреннюю борьбу и даже скрытую надменность. В убежище Андрея и его братьев, по несчастью, со временем появились панцири, шлемы, короткие и длинные мечи, сабли, самострелы, щиты, развешанные по стенам. В углах стояли секиры, рогатины, копья. Все оружие было добыто в коротких схватках на лесных дорогах, взято в боярских домах. Под затянутыми пузырями окнами стояли сколоченные из досок столы и такие же скамьи. За стол садились все вместе. Андрей стремился утвердить равные отношения между всеми, что не нравилось Милею. «Самим Богом назначено, чтобы одни приказывали, а другие повиновались», — как-то сказал он Андрею. «Иные же норовят всех сделать равными, глядишь, а все опять к неравенству поворачивается. Тела у людей разные, и души у них разные, и не встретишь двух человек одинаковых». Андрей не стал спорить с Милеем. Поразмыслив, он признал его правоту. Атаман строго-настрого запретил своим товарищам брать что-либо в бедных жилищах. Сколько их, покосившихся углами, осевших и вросших в землю, было в каждой деревне. За свиными кабаньями, медвежьими и лосиными окороками, оленями и серновыми огузками, вологьями, хребтами и кольцами колбас, — говорил он, — надо идти в дома бояр, купцов и других богатеев. Часть отнятых припасов и имущества всегда раздавались наиболее бедным. Хотя Милей и любил поворчать, что Андрей, дескать, всякому тати рад гривну дати, и скоро молва об этом разнеслась по всей округе, а слава о справедливом молодом атамане докатилась до Новогрудка. К нему потянулись обиженные, оскорбленные, просто любители вольной жизни, считавшие, что вторая мать, зеленая дубрава, принесет им счастье. Глядя на это, Милей недовольно бурчал себе в бороду. «Ей-ей, так и высмотрень княжеский может объявиться». Милей знал, о чем говорит. На самой окраине Новогрудка жила вдова дружинника Акулина, разбитная, распутная женщина, промышлявшая и шинкарством, и знахарством, и чем Бог пошлет. Милей на грешки вдовы смотрел сквозь пальцы, всяк сам себе судья. Но при первой возможности любил заходить, она знала все городские новости и не брезгала иной раз наушничать про всех, за что дважды была бита соседями. Она и передала Милею, что княжий помощник, угрюмый литовец Висень, по указанию князя занимается тем, чтобы разыскать и примерно наказать бандитов, то есть их, заступников бедного люда. Но простые люди считают, что Андрея не поймать, так как у него, дескать, здесь, в Новогрудке, свои глаза и уши. Вот и, Акулина, пошире раскрывай глаза и настраивай уши, — дружелюбно глядя на женщину, сказал Милей. Вскоре в лагере собралось около 5 десятков человек. Все кем-то обиженные, чем-то недовольные, всегда готовые пограбить. Но, попадая в эту своеобразную артель мстителей, начинали подчиняться общим законам братства. Почитали Андрея, но были послушны и Милею, который являлся одновременно и помощником, и наставником молодого атамана. Появился в лагере и достаток. Помимо хорошего оружия, у всех была одежда, добрые кони, запасу могло хватить на любую длинную и морозную зиму. Их брали не только в богатых поместьях, но сами промышляли рыбной ловлей, бобровыми гонами, лебединой охотой, зверобойничали. Забылись холодные мокрые ночи, стужи осенних зорь, как и воровски нарытая в огородах репа, служившая пищей. Появились рядом с лагерем и могилы. Более 10 человек погибли в стычках, а один дальний дозор был полностью посечен дружинниками великого князя. Благо, что погибли, но не указали им путь в лагерь. Поверили братья в свою силу, когда удалось разгромить небольшой отряд крестоносцев, пограбивших где-то Дьяволтве, а затем заблудившихся в болотах. Дальняя сторожа донесла, что по глухой дороге среди болот движется отряд с обозом. Засаду устроили на узкой полоске твердой земли, по обе стороны которой прилегала трясина, ступив в которую не только лошади, но и люди проваливались и тонули. Как только обоз начал выходить к лесу, на крестоносцев посыпались стрелы, с двух сторон начали рушиться подрубленные деревья, давя лошадей и людей. Отступление назад было невозможно, обоз не мог развернуться. На скользкой болотистой почве, как и в лесной чаще, лошади были только помехой. Почти сразу же многие крестоносцы были ранены и перебиты стрелами еще в болоте. Тех же, кому удавалось выбраться, встречали 2-3 человека. У всадников тоже не оказалось никаких шансов, хотя они яростно защищались, ловко орудуя мечами и копьями. Но их стаскивали с лошадей длинными баграми, и тех, кто не сдавался, добивали на земле. Не прошло и часа после первой пущенной стрелы, как дело было сделано. Лесным братьям досталась богатая добыча. В этой стычке погиб Буян, ровесник и друг Андрея, отличавшийся отвагой и презрением к смерти, тем, что Милей называл безумной молодостью. Когда Андрей вынул глубоко застрявшую в груди Буяна стрелу, тот от боли потерял сознание. Подбежавший на помощь Андрею Милей расстегнул кафтан, обнажил рану. Алая струя крови била прерывистым фонтаном, издавая своеобразный хлюпающий звук. Поддерживая голову друга, Андрей чувствовал, как вместе с теплой кровью уходила жизнь из его тела. Когда раненый открыл глаза, Андрей сказал: «Я вытащил стрелу. Сейчас тебе станет легче». Но Буян так скорбно посмотрел на него, что Андрея кинуло в дрожь. Он приподнял раненого и положил его голову к себе на колени. Глядя на Андрея уже стекленеющими глазами, он сказал: «Как не хочется умирать!» И по его щеке медленно скатилась слеза. Поздней ночью добрались до убежища. Андрею не хотелось ни жить, ни думать, ни ощущать эту ночь с зависшими над ней тусклыми звездами и осторожными ночными шорохами леса. Он лег на охапку сухой травы, закрыл глаза и вздохнул так, словно вырвалась из груди его неспокойная душа. Вспомнилось детство, вспомнился отец. Однажды, когда уже вовсю дышал осенний хлад, внешняя стража привела в лагерь мужика. Уж больно упрашивал об этом. Великан, прямо Волох Волотович. А глаза светло-синие, детские. Он благодарил всех, договорил о нелегком житье крестьян. «За что же ты, отец, благодаришь нас?» — спросил Милей. «За то, что бояре и их тиуны меньше нас обижают после того, как твои тати-разбойники», — сказал это мужик, остановился и опасливо посмотрел на Милея, почувствовал в нем старшего. Тот сказал: «Говори, не стесняйся». «Так вот, я и говорю, после того, как твои люди посетят их имение, боярин Лобан обложил нас такими податями, что не каждый сдюжит. Помольную плату такую дерет, что бедному человеку приходится, как скотине, жевать зерно с мекиной. А коли найдут в хате жернова, так и мужика изобьют, и весь скарб у него заберут. Да что там, бабам и детям и то не дают спуску. Не боятся ни Бога». Его поддержал крестьянский сын Всесвет. «Истину, — молвит атаман, — куда ни взглянуть, повсюду обиды и притеснения, плети усердных боярских слуг, везде плача, то и кровь неповинных. День ото дня множится число господ, и каждый хочет добыть себе холопов, преследуя вольных. заводят бояре дружины и грабят без совести и на себя, и на князя, да нога раздевая крестьян. Противящихся постыдному, неправому и непосильному бремени хватают без промедления, бросают в судилища, а то и казнят без суда. Того вирники тащат, того мечники приводят. В другой раз стражники привели к Андрею человека по имени Неждан. Он был в зрелом возрасте, к тому же недосека одноручениц. «Рассказывай, Неждан, где и по что руку потерял. Служил боярину Стояну, дружинником был. А там, знамо дело, чё же у нас ищешь? Справедливости и добра, хотя знаю, что и у вас последние не станут первыми. Много трудов претерпел я, да мало плодов приобрел. Не угодил я боярину, не согласился свою совесть продать. И все забыли, и бдение по остережам, и хождение в другие земли при боярском стремени. И вот бывший дружинник дотронулся рукой до пустого рукава. Тоже забыли. А у меня остался престарелый отец, сестра, вдовица, да и свои дети еще малые. Терпел в заботах, пренебрегаемый былыми друзьями, но не падал духом, надеялся, все переменится, не токмо удача, но и бедствие. И сдержался, пришлось продать и платье дружинника, и бисер, и колты жены, и дом, и землю, и коня. Снес торги и седло в серебряных бляхах.